Когда я писал это обращение, то была надежда, что не все потеряно в нашей армии. Хотя большинство сослуживцев говорило, что все это бесполезно и кроме проблем мне ничего не принесет. После ответа от Министерства обороны на мою жалобу, где мне желали крепкого десантного здоровья и рекомендовали следить за собственной дисциплиной, служить в этом царстве дурдома желание отпало окончательно. Также мои надежды были связаны с тем, что с 1 декабря 2021 у нас будет мой родной 56-й, и точно порядка станет больше. Но, увы, ничего особо, кроме каких-то неуклюжих попыток закрутить гайки, не поменялось. Легендарный 56-й канул для меня в века. Формировавшие его люди почти все давно уволились. 1 декабря мы официально стали ВЧ-745-07, 56-м ДШП из двух батальонов, кое-как укомплектованных. На формирование полка прибыл заместитель командующего ВДВ с огромной свитой из штаба ВДВ, из-за которого мы строились с 8 утра до 15:00. Мы тупо, как обычно, просрали весь день, вместо того, чтобы чему-то учиться. По сути, у нас никто ничего не проверял. Генерал даже не удосужился подойти, мы тупо стояли. В парке они проверяли технику — УАЗы, КАМАЗы, БМД-2, НУНы. Всему этому 100 лет в обед, многое неисправно, но на их отчетах наверняка все было хорошо, и это за 2 месяца до спецоперации. Стоя в строю, я думал, что сейчас он всех нас обойдет и спросит вопросы, жалобы, предложения, и тогда точно скажу ему о проблемах напрямую. Но нет, никому из контрактников генерал не подошел, даже равнодушно прошел мимо срочников, которые стояли в драной, поношенной форме не по размеру. Когда я рос в 56-й, срочники так не выглядели. И это спустя 20 лет реформ. В субботу 4 декабря у нас была укладка парашютов. Многие были без программы прыжков. Еще надеялся, что выполню ее, и зарплата моя немного вырастет. С утра до обеда мы лишь уложили по одному куполу, что просто смешно. Офицеры не помогали, кроме ВДСников. Командир роты, которому я при всех предъявил это, с издевкой и смехом ответил: «Вы профессионалы, вы должны все уметь». К обеду, когда я с товарищем укладывал запаску, он подошел ко мне и напряженно сказал: «Младший сержант Филатьев, форма одежды номер 5, нас с тобой вызывает командир полка». По этому обращению стало ясно, что прилетело сверху по поводу моей жалобы в Министерство обороны. Пока мы шли с ним, он пытался меня отчитать, мол, что-то я жалуюсь и что не положено цепочку с крестиком носить на шее. Большего ему на ум не пришло. Я ответил, что предупреждал всех о том, что просто так этого не оставлю. После конфликта с госпиталем мне было уже плевать на него. Если уж идти за правдой, то идти до конца. На самом деле, я не хочу его обидеть, но он — отражение проблем нашей армии. Командир, которому плевать на свой личный состав, полный человек с одышкой, обвиняемый в воровстве, хоть и в суде этого доказать не смогли. Карьера в 56-м в Камышине не задалась, и он свалил в Феодосию, но волею судьбы 56-й перевели в Феодосию, и он без всякого стеснения постоянно причитал об этом перед личным составом. Я пришел в кабинет к командиру полка. Он попытался предъявить мне за то, что я жалуюсь, и это плохо. Когда я рассказал ему суть претензий, что они адресованы к прошлому руководству, тот обрушился на командира роты. Описывать это не буду. Дальше меня отпустили. После того, как ушел из части, мне начал названивать заместитель командира дивизии по работе с личным составом. Он недовольно требовал объяснительные по поводу моих жалоб в Министерство обороны. Мне всячески пытались дать понять, что я теперь в опале. До этой жалобы в Министерство обороны у меня не было выговоров, но после нее появилось сразу 3. Некоторые офицеры, разговаривая со мной тет-а-тет, полностью поддержали меня, говоря, что все это, конечно, правда, но жаловаться бесполезно. А также до меня дошла информация, что мое командование подготовило документы для уголовного дела за то, что я их якобы оклеветал. Но, как мне известно по слухам, командир дивизии не дал этому хода. Как я уже сказал, желание служить отпало совсем. Глядя на все это, понимал, что боеспособность наша, мягко говоря, не очень. Мы занимаемся ерундой, бесполезными рабочками, нарядами или создаем видимость занятости, а порой даже не заморачиваемся и с видимостью. После 15 января я точно решил, что увольняюсь. Стал проходить ВВК, лег в госпиталь. Да и отношение командования ко мне, конечно, было уже не очень. Мне же стало плевать и откровенно стал на многое забивать. В армии ценится твое умение не выделяться, соглашаться со всем, права свои не отстаивать, недовольство не проявлять. А если тебя не устраивает, что твои права не соблюдаются, то командование предпримет все меры, чтобы испортить тебе жизнь. Самое удивительное, что большинство сослуживцев говорили мне, что правильно сделал, написав в Министерство обороны. Большинство жаждет порядка и действительно хотят перемен. Заниматься военной подготовкой, невидимостью, бурной деятельности. Однако мой пример в их глазах лишь подтверждает, что попытки чего-то добиться приводят к проблемам с командованием и отбивает желание добиваться порядка такой ценой. Уволиться из армии еще сложнее, чем в нее устроиться. Несмотря на то, что уже почти вся страна знает, что в российской армии царит дурдом и все на показуху, все равно находятся люди, которые, как и я, приходят туда, думая, что, может, все не так уж плохо или там что-то наладилось. К сожалению, в армии есть и те, кого все устраивает, те, кто всю жизнь потратил на карьеру, достиг звания майора или выше, и теперь, когда до пенсии осталось немного, они не хотят все это терять. На них и держится сгнившая система. Они убедили себя, что так все и должно быть. Это те, кто верил, что мы с таким бардаком в Министерстве обороны захватим Украину за 3 дня. Кто и как ответит за такое положение дел в армии? Это ВДВ, элита, резерв Верховного Главнокомандующего. Как сейчас обстоят дела в других подразделениях, страшно представить. В середине февраля моя рота, как и многие другие подразделения, была на полигоне в Старом Крыму. Я смотрел новости и понимал, что что-то точно назревает. На полигон сгоняли всех, кто увольнялся или болел. С одной стороны, я не хотел иметь больше ничего общего с такой армией, где ты никто, а твои прописанные в законе права есть только на бумаге, где твоя зарплата меньше, чем у грузчика в магните. Понимал и то, что армия не боеспособна, о чем и писал в Министерство обороны, которое в ответном письме пожелало мне крепкого десантного здоровья и посоветовало следить за своей дисциплиной. Так какая цель у Министерства обороны? Развалить саму себя? Как я позже узнал, командование части быстро состряпало разбирательство, где выставило меня как регулярно нарушающего дисциплину и как худшего военнослужащего в части. Даже в личном деле, не найдя моей фотографии в форме, они просто состряпали ее в фотошопе, вставив мои глаза, нос и рот из фотографии в интернете другому человеку в форме. На той фотографии не я.